Глава 24. Вернувшись на следующий день домой после работы, я распахнула дверь на веранду, намереваясь броситься наверх, в комнату Нолы, чтобы увидеть хоть какие-то свидетельства того, что и Лиза, или пчелы были там прошлой ночью. Этим утром я опаздывала на работу, а Сара и Джей-Джей были не в духе и просились на ручки, так что я не успела провести свое расследование. При виде Грека, вешавшего на входную дверь рождественский венок, я остановилась. Затем осторожно подошла к нему и отступила, чтобы вместе с ним полюбоваться новым творением. А что случилось с венком, который был тут до этого? Тем, которое сделала на мастер-классе в пользу школы Эшли Холл. Грека шагнул вперед, чтобы расправить гроздь ягод падуба и поправить огромный, замысловато завязанный красный бархатный бант. «Он здесь. Мне понравилась ваша цветовая гамма. Вы с ней отлично справились. Просто требовалось немного джушинга». «Джушинга?» — он кивнул. «Это профессиональный сленг дизайнеров. И означает добавить что-то или расширить. Или же, говоря языком непрофессионала, нужно взять что-то убогое и неэлегантное и переделать в нечто, чем клиент мог бы действительно гордиться, и даже повесить на входной двери. Наверное, мне следовало бы обидеться, но как ни досадно, он был прав. По сравнению с этим элегантным и великолепным изделием, мой венок был жалким самозванцем. Даже Джек не сразу смог придумать убедительный комплимент. Нола же только назвала его печальным. Я пристально вгляделась в него. «Так что мой венок где-то под всем этим джушингом?» Грека кивнул. «Да, где-то очень глубоко». Он повернулся и указал на стеклянные ураганные лампы по периметру веранды. «И я отключил ваши светильники. Не думаю, что бумажные пакеты настолько хороши, а фальшивые свечи внутри выглядели фальшивыми. Я нашел электрические свечи, которые не только кажутся настоящими, но и не такие безвкусные, как некоторые из менее дорогих». Я было запротестовала, но он вытянул перед собой руки. «Все за мой счет. Ваша мать и свекровь настолько щедры в оплате моих трудов по переделке комнаты Нолы, что я решил удвоить усилия. Надеюсь, вы не против». Я посмотрела на фонари молнии, все до единого безупречны, и желтоватыми свечами в медных подсвечниках. Было невозможно сказать, что свечи не настоящие. «Пламя мерцает, как у настоящей свечи?» Грека, похоже, обиделся. «Конечно, у них есть таймеры. Они сами включаются в сумерках и выключаются на рассвете. Самое приятное то, что доктор Уоллен Ареси их одобрила. По ее словам, они выглядели так же, как в колониальные времена, поэтому идеально подходят для рождественского ужина. Да и гораздо безопаснее, нежели открытое пламя. В общем, они ей так понравились, что она хочет, чтобы они были размещены по всему дому, чтобы в тот вечер, когда состоится ужин, не было необходимости в более очевидном электрическом освещении». «Замечательно», — сказала я, представив себе, как гости, спотыкаясь, бродят по моему дому в почти кромешной тьме, а из-за отсутствия яркого света, который мог бы их отпугнуть, из всех щелей вылезают духи. Я посмотрела на Грека. «Вы сказали доктор Уоллен Ареси? Вы ее видели?» «Она внутри. Приехала минут 20 назад, и я впустил ее. Надеюсь, вы не против?» «Она не видела брошюр по замене окон на столе в холле, если вас это беспокоит. Хотя мне, наверное, не стоило упоминать при ней о них, потому что все знают, что в долгосрочной перспективе ремонт ваших исторических окон будет намного экономичнее». «Спасибо, Грека. И если вы захотите оплатить ремонт, я попрошу Нолу открыть аккаунт в GoFundMe и сообщить вам об этом». Он взял две хозяйственные сумки, из которых торчали несколько свежесрезанных сосновых веток. «Поеду домой, чтобы приготовить из них что-то вроде букета. Этакое попурри. А завтра я принесу внутри своих старинных серебряных помандровых шариков Все очень кошерно. Как я объяснил доктору Уоллен Аресе, как внутри, так и снаружи моего творения ничто не соответствует колониальному периоду. Какое облегчение! Я сделала вид, будто вытираю пот со лба. Я была почти уверена, что Грека было известно о моих весьма сдержанных чувствах к исторической подлинности, когда дело касалось дебета-кредита. Потому что для меня дебет с кредитом и удобство были самым главным. Думаю, он это ценил и, возможно, даже наслаждался своей ролью рефери в отношении между Софи и мной. А у них тогда вообще имелось попыри? Я думала, это современное изобретение таких магазинов, как Abercrombie & Fitch, чтобы заманивать людей. Он пристально посмотрел на меня, и меня позабавило, как он изо всех сил старался не закатить глаза. Вот и нет. Попурри существует со времен ранних цивилизаций. Полагаю, его использование коррелирует с уровнем гигиены, практикуемым людьми того времени. В колониальные времена, когда не было водопроводов и отопление считалось редкостью, люди редко мылись, особенно зимой. Попытайтесь представить себе запах пота поверх запаха мокрой шерсти. Примерно так пахло тогда в обычном доме. Отсюда и попурри. Настала моя очередь уставиться на него. Я не знала и, возможно, была бы счастлива оставаться в неведении. Но спасибо. Пожалуйста. Он намотал на шею синий кашемировый шарф. Между прочим, то слово, нацарапанное на стене, которую я отшлифовал, снова вернулось. Хотел сообщить вам, что я в курсе и работаю над этим. Он улыбнулся, в шутливом приветствии притронулся ко лбу и направился к двери веранды. «Спасибо», — сказала я, отступая назад. Меня поразило, что его больше заботило то, как стереть слово, нежели то, почему оно там появлялось или что оно могло означать. Взглянув на часы, я поспешила в парадную дверь и даже не стала ее придерживать, позволив ей захлопнуться за мной. Я быстро сняла пальто и повесила его, застегнув на нем каждую пуговицу, потому что именно так и должно было быть, а когда повернулась, то едва не столкнулась с Джейн. «Извини», — воскликнула я, — я немного опоздала, а потом остановилась поболтать с Грека на улице. Но я здесь, так что ты можешь идти домой. Близнецы хорошо себя вели? Я сунула руку в шкаф и вытащила ее пальто. Расстегивать мне пришлось только верхнюю пуговицу. Славные маленькие ангелочки, как всегда. Сара бегает повсюду или печет вовсю. Джей-Джей предпочитает, чтобы его везде носили и возводят башни и замки из всего, что может найти. Даже не верится, что они брат и сестра. Разве что похожи на Джека. Даже не верится. Повторила я, кладя руку ей на плечо и осторожно подталкивая к двери. Они спят в кроватках, так что еще примерно полчаса будут просто золото. Джейн посмотрела на мою руку на своем плече, заглянула мне в глаза. «Почему ты так жаждешь избавиться от меня?» Я посмотрела мимо нее на маленькие каретные часы на столе в холле и ускорила шаг. «Я не пытаюсь избавиться от тебя, но разве ты не говорила, что сегодня должна уйти чуть раньше? Вот почему я прибежала домой». Джейн остановилась. «Это не чрезвычайная ситуация или что-то в этом роде, Мелани. Просто я собираюсь навестить Энтони в больнице». Я взялась за дверную ручку и замерла, как вкопанная. «Он в больнице?» «Да, врачи не знают, что с ним что-то не так. По их мнению, это какой-то вирус. Они не могут сказать точно. Его постоянно тошнит, он не может удержать в желудке ни пищу, ни жидкость, и поэтому лежит под капельницей». В ее глазах читалась тревога. «И он в таком состоянии с тех пор, как мы все побывали на кладбище?» Она кивнула. «Мне кажется, он восприимчив к злым духам. Помнишь его автомобильную аварию?» «Да, но мне казалось, это Марк что-то нахимичил с его машиной. Может быть, но он сказал Томасу, что прямо перед аварией видел кого-то или что-то на заднем сиденье. А затем, когда был один в доме, его столкнули с лестницы. А теперь вот это. Не могу представить себе, что Марк способен вызвать такую болезнь. По-моему, злой дух, чье присутствие мы продолжаем ощущать, плохо влияет на Энтони, потому что тот пытается найти ответы, а дух не хочет, чтобы он их нашел. Она глубоко вздохнула. Я предложу Энтони переехать в мой дом, когда его состояние стабилизируется, и врачи смогут выписать его из больницы. Дом большой, и я буду следить, чтобы с ним ничего не случилось, и он будет далеко от кладбища. Ты хочешь, чтобы он переехал к тебе? Нет, дело не в этом, просто я хочу защитить его. И только до тех пор, пока ему не станет на 100% лучше. Я пристально посмотрела на Джейн. Это была твоя идея или его? Ее взгляд скользнул в пространство за моей спиной. Наверное, наше общее. Она задумалась. Хотя, возможно, он упомянул о ней первым. Я думаю, он напуган. Таким образом, кто-то весь день будет дома и продолжит складывать пазл. Мы пока сделали только четверть. Слишком много кирпичей с почти одинаковым рисунком, только крошечные завитки или линии, почти никаких отличий. Я начинаю задаваться вопросом, есть ли тут вообще намеренный умысел. Меня мучили те же сомнения. Но я держала свои мысли при себе, как будто верила, что если ничего не говорить вслух, то это не может быть правдой. А вряд ли Томасу это очень понравится, — сказала я. Джейн сжала губы. Не думаю, что в этом вопросе он имеет право голоса. Каретные часы начали бить, и я распахнула входную дверь. Не хочу задерживать тебя. Скажи Энтони, что я передаю ему привет, а потом позвони мне и расскажи, как у него дела. Я закрыла дверь и подождала, пока не стихли удаляющиеся шаги Джейн. Тогда я бросилась к окну столовой и выглянула, проверяя, не идет ли по улице мать. А когда ее не увидела, перепрыгивая через две ступеньки, бросилась вверх по лестнице и поспешила в комнату Нолы. Софи стояла на коленях перед шкафчиком для хранения драгоценностей. «В доме пожар, о котором мне следует знать?» — язвительно спросила она, обернувшись ко мне. «Извини, Джейн только что ушла, а мамы еще нет, так что у меня всего несколько минут, чтобы осмотреть комнату Нолы». Похоже, мои слова сбили ее с толку. «Понятия не имею, как это связано». Я вздохнула. «Мы с мамой договорились сегодня днем отвезти Джей-Джей и Сару в Хэмптон-парк. Погода такая хорошая». Софи странно посмотрела на меня, и я умолкла. «И ты не хотела, чтобы Джейн поехала с вами?» Я прикусила язык, поняв, что да, я не хотела, чтобы Джейн поехала с нами. Именно по этой причине я так торопилась домой, хотела выпроводить ее до приезда нашей матери. Я сглотнула. «Может быть?» «Не стыдись признаться в этом, Мелани. Это понятно. Вы обе лишь недавно заново открыли для себя мать и построили прочные отношения. Ты никогда не думала, что тебе придется делить мать с кем-то? Но теперь приходится. И тебя даже никто не спросил». Из моей груди как будто вынули шар для боулинга. Наслаждаясь новым ощущением легкости, я сделала два глубоких вдоха. Я не могла выразить это словами. «Но да, ты права. А сегодня днем я просто хотела побыть с мамой. Не потому, что я не люблю Джейн или не хочу, чтобы у всех нас были хорошие отношения. Просто я хотела ненадолго остаться наедине с мамой и близнецами. Что в этом плохого?» Софья покачала головой. «Конечно, ничего. И признаться себе в том, что тебе нужно, это первый шаг к построению более крепких отношений с другими». «Спасибо», — сказала я. «Я ценю, что ты говоришь мне слова, которые я должна слышать. Большинству людей не хватает смелости». Я посмотрела на ее клоунские волосы с зелеными перышками. Свитер 1980-х годов от Беннеттон с огромными подплечниками, те самые джинсы, в которых она была в мастерской по плетению рождественских венков, и биркенстоки. И даже несмотря на твое сомнительное чувство стиля, ты по-прежнему можешь считаться моей лучшей подругой. «Взаимно», — сказала она, опираясь на столбик кровати, чтобы встать. «И напомни мне подобрать для тебя несколько камней чакры. Кажется, ты в состоянии стресса. «Правда?» «Не понимаю, почему». Подойдя к кровати, я узнала прямоугольный кусок дерева, который Меган Блэк нашла в цистерне. Он все еще лежал на газете. «Полагаю, это как-то связано с тем, почему ты здесь, то есть помимо раздачи советов». Софи поморщилась. «А еще чтобы отваживать досужих репортеров. Эта Сьюзи Дорф искала тебя здесь. Похоже, она заглянула тебе на работу, но ей сказали, что тебя там тоже нет». «Приятно знать, что Джоли на стойке регистрации делает свое дело. Что ты ей сказала?» «Что тебя здесь нет, и я понятия не имею, когда ты вернешься. Но у нее был один вопрос лично ко мне». Я вопросительно приподняла брови. «Она хотела знать, почему мы дружим. Я сказала ей, что понятия не имею». Я одарила ее слабой улыбкой. «Я тоже. Знаешь, Мелани, тебе, наверное, стоит поговорить с ней. Узнай, что ей известно о подарке французского короля, потому что это лишь вопрос времени, когда она выведает все, что мы обнаружили, и расскажет Ребекке. Тогда Марк набросится на добычу, как жук Пальметта, на хлебную крошку». Я вздохнула. Меньше всего мне хотелось говорить с любопытной миниатюрной Сьюзи Дорф. Но Софи была права, как обычно. «Хорошо, я свяжусь с ней завтра». Я указала на деревяшку. «Итак, ты что-нибудь узнала?» «И да, и нет». Она подошла к шкафчику для драгоценностей. Все его ящики и крышка были открыты. «Я почти уверена, что знаю, откуда эта маленькая потайная дверца». Положив на пол газету, она вынула верхний ящик шкафчика и поставила его на пол, а затем включила на айфоне фонарик и посветила внутрь. «Посмотри на правую сторону. Там все еще и сломанная петля, цепляющаяся за дерево небольшой полости. Ее размер совпадает с отверстиями в том куске, который нашла Меган. Когда я подняла дощечку, она полностью совпала по размерам». Софи посмотрела на меня, и наши взгляды встретились. «Похоже, ее сорвали с петель. Она не запирается, поэтому нет причин отрывать ее, чтобы добраться до содержимого узкой полости. Если только кто-то очень торопился». Софи кивнула. «Но полость пуста?» «Да». Она взяла ящик, вернула его обратно в шкафчик для драгоценностей и, снова повернувшись ко мне, сказала: «Ты помнишь, откуда взялся этот шкафчик? Не мог ли он попасть сюда с плантации Вандерхорстов?» «Он попал сюда с чердака. Там полно мебели Вандерхорстов. Этот чердак прямо как машина времени. Сомневаюсь, что они когда-либо что-нибудь выбрасывали». Я вспомнила павлина на кровати, которого показал мне Грег. И история о том, как все вещи, изготовленные на плантации, были помечены изображением павлина. Я указала на когтистую ножку у основания стойки. «А резной павлин совпадает с тем, что на маленькой дверце?» «Да. Но это означает лишь то, что оба предмета были изготовлены в Галлен-Холле и, скорее всего, использовались там в качестве мебели до того, как были перевезены сюда. Этот дом не так стар, как Галлен-Холл. И столяры и краснодеревщики первым делом мастерили мебель для плантации». Она осторожно поддала ногой что-то, лежавшее на полу. «Есть идеи, почему здесь так много мертвых пчел?» Я подошла ближе, чтобы лучше рассмотреть. Под подошвой моего ботинка что-то хрустнуло. Посмотрев вниз, я увидела скопление мертвых пчел. Их крылышки и ножки застыли в вечном полете. Они были здесь вчера вечером. Роились вокруг этого столбика кровати, но больше нигде. Окна были закрыты, а на улице слишком холодно, чтобы пчелы могли вылететь из ульев. Она постучала пальцем по подбородку. «Я уверена, что в этом шкафчике для драгоценностей было что-то спрятано. Ума не приложу, как эта маленькая дверца оказалась в цистерне. Но, вероятно, после того, как ее сломали и выбросили, ее сочли мусором. Именно так большинство вещей попадало в цистерну. Теперь можно только догадываться, где сейчас находится то, что было спрятано в этом шкафчике. Но если столбик кровати украшен такой же резьбой, и оба сделаны в одном стиле из дерева, то, вероятно, их создали для того, чтобы они стояли в одной комнате. Я уже не говорю о том, что вчера вечером вокруг этого столба жужжали пчелы в доме в разгар зимы. Держу пари, это было бы неплохим началом. Стараясь не наступить ни на одну из пчел, Софи наклонилась и в нескольких местах постучала по столбику. Выражение ее лица оставалось прежним. Никаких пустот. Не говоря ни слова, она скинула биркенстоки, отодвинув ногой лиловый полог, забралась на кровать. Встав на цыпочки, она потянулась к ананасу наверху столба и сняла его. Эти навершия съемные на всех старинных кроватях, чтобы зимой для тепла можно было установить балдахин. Улыбнувшись мне, она сунула пальцы в отверстие и покрутила ими. «Ничего», — произнесла она, нахмурившись. «Я бы солгала, если бы сказала, что не разочарована. Пчелы роились только около этого столбика». Да, вне всяких сомнений, шишка была размером с баскетбольный мяч. Сколько их там было? Еще разок засунув пальцы в столбик кровати, она вернула на место навершие, осторожно обошла матрас, чтобы проверить остальные три, и, признав тщетность своих попыток, опустилась на пол. «Извини, Малынь, я не знаю, что тебе сказать. Я была готова поклясться, что эта маленькая дверца приведет нас к чему-нибудь». «Я тоже. В любом случае, спасибо за попытку». Она начала заворачивать деревяшку в газету. «Дай мне знать, что скажет репортерша. Хорошо? Или, если тебе понадобится помощь по замене пластиковых фруктов в гирлянде на лестнице». От ответа меня спасло появление матери, как всегда красивой, элегантной и вовсе не настолько старой, чтобы быть моей матерью. «Извини, что я без стука, но дверь была открыта, поэтому я просто вошла. Вообще-то, Мелли, я бы не советовала тебе оставлять дверь открытой». Я не оставляла. Пристально посмотрев ей в глаза, я подождала, пока она поздоровается с Софи. «Ты готова идти? Мне нужно лишь разбудить детей и надеть на них свитера». Но она не слушала. Ее взгляд был прикован к кровати позади меня. «Здесь что-то есть». Она умолкла и покачала головой. «Здесь есть что-то, чего мы не видим. Меня почему-то тянет к этому столбику». Посмотрев на пол, она заметила кучку пчелиных трупиков. «Все понятно». «Совершенно верно», — сказала я. «Прошлой ночью они роились вокруг столбика», — пояснила Софи. «Я уже заглянула в верхнюю часть каждого такого столбика, постучала по ним, чтобы проверить, нет ли в них полостей, но ничего не нашла». «И», — добавила я, — «Элиза была здесь прошлой ночью. Несколько секунд. Наши взгляды встретились. Она что-нибудь сказала?» Я на миг заколебалась. «Ложь. Она уже говорила это раньше». Мать подошла ближе к кровати, поднесла палец к губам и прижалась ухом к деревянной стойке кровати. «Я что-то слышу. Кого-то. Девушку». Она снова прижалась ухом к спинке кровати и закрыла глаза. «Голос слишком искажен. Ничего не могу разобрать». Она начала медленно стягивать перчатки. Я бросилась вперед, чтобы схватить ее за руку и остановить, но она уже обхватила столбик. Ее тело напряглось, лицо исказилось, как от боли, подбородок опустился на грудь. Я перестала видеть ее лицо. «Мама!» Ее голова откинулась назад, и на миг я не узнала лицо, что смотрело на меня в эти мгновения. Все в пятнах. С выпученными глазами, окровавленной кожей, голос, что вырвался из хрупкого тела матери, заставил нас с Софи отпрянуть, как будто нас ударили, но ни она, ни я не смогли отвести взгляд. «Предатели заслуживают смерти и того, чтобы гнить в аду!» Сквозь пол и штукатурку стен просочилась тошнотворная вонь гниющей плоти. Мой желудок скрутило узлом, но я осталась стоять, как бы мне не хотелось уйти. «Мама!» — вскрикнула я и, взяв ее руку, отцепила ее голые пальцы от столбика кровати, почувствовав при этом на ее коже что-то вроде пульсации электрического тока. Широко открыв глаза, она посмотрела на меня. Растерянность на ее лице слегка смягчилась. Похоже, она меня узнала. «Это я, мама, твоя Мелли». Она кивнула, давая понять, что слышит меня. Крепко держа ее за руки, пока ее тело расслаблялось, я повела мать к кровати. Мы почти подошли к краю, когда ее глаза широко раскрылись, и из ее рта вырвался голос моей бабушки, чистый как воздух. «Джек!»